Глава 48. Становление персонажем. 2. В момент, когда мужчина с наростом на щеке обернулся, перед ним в землю воткнулись три копья из желтых искр. Мужчина нахмурился, отступая назад. В этой атаке содержалась сила мощной истории. Старший Доккэби. Силуэт возник в воздухе. Это был Доккэби размером с ребенка в аккуратной одежде. Это был Бихьюнг. Оставь дитя и потеряйся, если понимаешь, что для тебя лучше. Красные клыки сверкнули изо рта рычащего Бихьюнга. Доккэби звездного потока обычно с такой легкостью не выходили из себя. Созвездия на каналах не любили, когда Доккэби не контролировали свои эмоции. Но бывали ситуации, когда у Доккэби слетали все ограничения. Именно тогда у них начинали светиться клыки. Почему ты пришел за Доккэби, которая не является членом бюро? Доккэби остается Доккэби. Забавно. Я дал жизнь этому дитя. Может, я и не хочу ее воспитывать, но вести себя, как родитель, я все-таки должен. Не находишь? Мужчина засмеялся после этих слов. Родитель. Он так сильно смеялся, что нарост на щеке болтался. С каких пор у Доккэби столь человеческие желания? Испытывай ты подобное, мог бы отнестись так к моим предкам. Прости, тогда я еще не родился. И кто тогда заплатит за наши страдания? Один из глаз мужчины был скрыт туманом. Это был глаз великого демона. Желтая радужка начала крутиться, давя на противника. Кто возместит нам боль за то, что забрали нашу сумку с историями? Что за бред? Я знаю эту историю, но мы в итоге вернули ее. Даже удвоили, ситуация ухудшалась, и выражение лица Бихьюнга стало все более напряженным. Он не ожидал, что мужчина попытается сразиться с ним. Бихьюнг, возможно, и заявился весьма эффектным образом, но он впервые сражался с демоном Горизонта. Неважно, что происходит, избегайте сражений с демонами Горизонта как можно дольше. Именно так советовали Доккэби прошлого поколения. Бихьюнг был достаточно старым Доккэби сеульского отделения, но мало знал об отношениях между Доккэби и демонами Горизонта. Единственное, что было известно всем и вся, так это то, что они сражались между собой с момента создания концепции канала. «Видимо, ты ничего не знаешь. Вы так и не вернули забранное у нас», — сказал мужчина с наростом. Бихьюнг был раздражен. «Не знаю и ладно. Просто отдай мне это дитя. Если не, есть много видов зла в мире». В голосе демона Горизонта чувствовался жуткий холодок. Прежде чем Бихьюнг успел крикнуть, он продолжил. Словно он пел старую песню. Первое зло – это зло, что оставит кого-то несчастным. В этот момент ком на его щеке увеличился. Бихьюнг чувствовал, что все идет к черту. Второе зло – это то, что наслаждается страданиями. Наряду со словами нечто вылезало из нароста мужчины. Это было то, что определенно нельзя было выпускать. Самое отвратительное зло – то, что раскрывает свои страдания другим. Бихьюнг без всяких колебаний начал действовать. Задействован авторитет гигантской истории, Бихьюнг стал старшим Доккэби и получил права на гигантскую историю. Демон Горизонта просто не мог устоять перед силой, что может манипулировать звездным потоком. Правда, он засмеялся. Разве прошлое поколение не говорило тебе, никогда не используй эту силу перед людьми с наростами? История, вытекающая из нароста, начала возводить ловушку из истории вокруг тела Бихьюнга. Язык системы был полностью черным, словно мир покрылся черной краской. Операция гигантской истории. Бихьюнг был поражен. Подобные манипуляции были доступны лишь великим Доккэби и существам, что выше них. Откуда у него такая сила? Неужели язык другого мира? Глупый Доккэби. Ты ошибся, придя сюда один. Что-то вылезло из нароста мужчины. Чудовищное существо протягивало свои щупальца сквозь разорванный нарост. Куах, куах, быстрые щупальца мгновенно обвили маленькое тело Бихьюнг. История песня демона Горизонта вступает в силу. Бихьюнг понял все слишком поздно, стоило только истории коснуться его. И почему Доккэби прошлых поколений избегали их? Из-за расовой принадлежности, сопротивление перед демоном Горизонта. Резко упала ненависть к демонам Горизонта, ослабляет ваш разум. Недовольство демонов Горизонта резко сокращает вашу боевую мощь. Ощущение беспомощности заполнило Бихьюнга, отчего он чувствовал себя словно воплощение. Бесчисленные взоры ударили в тело, словно стрелы. Созвездие Король Хангму Великий поражено силой демонов Горизонта. Созвездие Бог Вина и Экстаза хмурится из-за источника силы демонов Горизонта. Созвездие Узник Золотого Обруча сжимает кулаки. Созвездие Демоноподобный Огненный Судья крайне зла. Мужчина засмеялся. Мы не можем применять эту силу к другим. Но вот с Доккэйби все по-другому. Щупальца медленно сжимали душу Бихьюнга. Сквозь эти щупальца он чувствовал злобу демонов горизонта. Эта история демонстрировала чуть ли не непобедимую мощь против Доккэйби, пока выполнялись определенные условия. Он был поражен историей людей с наростами, которая с самого рождения была переполнена ненавистью к его расе. «Ты умрешь за свои любимые созвездия. Сегодня я получу очень хорошую историю». История выжимала Бихьюнга, словно он был фруктом. Он запоздало связался с бюро, но Бихьюнг раньше станет соком, чем они придут. И в момент, когда он почти потерял сознание, произошло это. Щупальца, оплетающие Бихьюнга, взорвались. Удивленный мужчина с наростом отступил, а маленькое тело Бихьюнга упало на землю. Между ним и противником встал высокий мужчина. Только тупой Доккэйби будет сражаться с демоном горизонта. Бихьюнг повернул голову в сторону холодного голоса. Окровавленные сапоги, длинное черное пальто, развивающееся на ветру. Пойманная в клетку Био кричала «Баат», пока созвездия закидывали их косвенными сообщениями. Созвездие демоноподобный огненный судья кричит и приветствует. Бихьюнг увидел черный меч в руках человека и понял, кто пришел сюда. «Ты», стоило ему встретиться с ним взглядами, как его кожу покрыли мурашки. А все было из-за его навыка, глазом мудреца, который был создан старейшим человеком во всех измерениях, а не из-за его давлеющего присутствия. Бихьюнг встретил множество воплощений, но лишь одно имело этот навык. Казалось, он примеривается, как убить Бихьюнга. И в тот момент, когда он уже был готов сражаться за свою жизнь, мужчина отпихнул его ногой назад. «Держись подальше». Бихьюнг с громким звуком покатился по земле. Мужчина без всяких колебаний держал меч в правой руке. Меч черного демона зарыдал, и вокруг человека вспыхнула история трансцендентности. Отрезанные щупальца извивались на земле. Мужчина с наростом тупо уставился на происходящее, на что Ю Джан Хьюг сказал: «Ты великий демон горизонта». «Именно. Давно не виделись, кукла древнейшей мечты. Я впервые вижу тебя. Ха-ха-ха. Ты никогда не узнаешь. Ты никогда не узнаешь. Даже если переживешь 1000 смертей и вновь проживешь 1000 жизней. Потому что ты». Ю Джан Хьюг не собирался слушать чушь собеседника и махнул мечом. Демон горизонта увидел лезвие, проходящее прямо перед его носом, и крикнул: «Разве нам не стоит разойтись? Эта ситуация тебя не касается. Отдай мне Шин Йо Сунг». «Что?» Он проследил за взглядом Ю Джан Хьюга к клетке, в которой была поймана Био. Демон горизонта, наконец, понял, что именно нужно противнику. «Ты нацелился на Доккэйби». «Ба, человеку бесполезно иметь канал, мне не нужен канал». Био шокированным взглядом наблюдала за происходящим. Порядочно потрепанный Бихьюнг стоял и безучастно слушал происходящее. Атмосфера трансцендентности окружала клинок Ю Джан Хьюга. Демон горизонта засмеялся. «Я ошеломлен. Разве ты не осознаешь значение этого Доккэйби? Это неразумно для тебя в этой регрессии. Это все бесполезно, даже с человеком по имени Ким Докча. Независимо от того, сколько переменных, продвижение звездного потока». Вспыхнули искры трансцендентности, и из меча черного демона Ю Джан Хьюга вылился водопад магической силы. Демон горизонта замахал рукой. Магическая сила, источаемая мечом, начала формироваться в виде техники разрывающего небеса меча, и демон горизонта закричал: «Стой, ты не понимаешь, так как твои совокупные поступки все еще недостаточно велики. В других измерениях чрезмерная утечка информации вызвала искры вероятности, что завертелись вокруг демона горизонта». Он тут же заткнулся, после чего закричал: «В любом случае сейчас ты совершаешь ошибку. Не делай меня своим врагом, я дал обещание товарищам. Я отомщу за нее». Био в клетке тряслась. Может, сейчас она и потеряла память и не помнила многие части ее прошлой жизни, но тело Био дрожало. «Ты умрешь здесь». У Шин Йо Сунг из 41 регрессии не было ее воспоминаний. И в таком случае, какой был смысл вместе? Ю Джан Хьюг не знал. Он просто махал мечом. Так же, как он мстил за первую регрессию во второй, так и за вторую регрессию он мстил в третьей. Он разорвал щупальца, исходящие из комка на щеке, после чего меч воткнулся в одну из рук демона горизонта. В следующее мгновение Ю Джан Хьюг уже стоял позади демона. Энергия, разрывающая небеса, заполнила все пространство. «Подожди, стой!» Нарост на щеке мужчины летел по воздуху. В следующее мгновение его тело было охвачено тьмой, вырвавшейся из комка. Проклятие, я проклинаю тебя, я из всех измерений никогда не простим тебя. Но в этот момент в его рот было воткнуто лезвие меча черного демона. Раздался ужасный крик, и тьма, вырвавшаяся из комка, полностью поглотила демона горизонта. Тьма смерила Юджан Хьюка взглядом, после чего полностью исчезла. Наступила полная тишина. Юджан Хьюк некоторое время неподвижно стоял из-за излишнего использования трансцендентности. Тут он услышал множество сообщений. Вы получили новую легендарную историю. Вы получили достижение, что никто ранее не мог получить. История тот, кто убил демона горизонта, была получена. Все демоны горизонта демонических миров враждебны к вам. Юджан Хьюк медленно подошел к клетке и осторожно вытащил Био. Она же громко кричала. Ее маленькая рука коснулась Юджан Хьюка несколько раз. Юджан Хьюк некоторое время смотрел на Био, после чего уложил ее в карман и отправился в путь. Созвездие демоноподобный огненный судья смотрит на происходящее мокрыми глазами. Созвездие лысый генерал справедливости вытирает свою голову полотенцем. Созвездие морской бог войны настолько впечатлено, что пишет по ему свет бесчисленных созвездий сиял ему, но ни одно из них не могло достичь Юджан Хьюка. Независимо от того, сколько лет они прожили, они так и не смогли понять регрессора, который уже дважды пережил разрушение мира. В следующий момент Юджан Хьюк услышал сообщение. Созвездие демонический король спасения смотрит на вас. Это была звезда, так и не появившаяся в прошлых двух регрессиях. Почему? Юджан Хьюк чувствовал, что звезда висела там долгое время. Юджан Хьюк заявил: «Отвали, Ким Дакча». В этот момент одна из звезд на небе действительно погасла. Ким Дакча, но Ким Дакча так и не ответил. Глава 48. Становление персонажем, 3, все в целом было улажено. Я вздохнул с облегчением, глядя на Юджан Хьюка через экран канала. Я беспокоился о вмешательстве бюро, но к счастью, Юджан Хьюк справился достаточно быстро. Хорошо, что им передали сообщение Уриэль через Джанг Хайонга. Созвездие демоноподобный огненный судья ярко улыбается. Именно Уриэль отправила Юджан Хьюка туда. Юджан Хьюк был зол на меня из-за происшествия со святой, разрывающей небеса мечом. Поэтому я решил, что лучше уж Уриэль сообщит об этом Юджан Хьюку. Джанг Хайонг следил за Бихюнгом на экране и пробормотал: «Я впервые вижу столь беспомощных Даккэби. Истории раз тесно переплетены. Чтобы справиться с демоном горизонта, должен появиться великий Даккэби или как минимум четверо рангом пониже. Откуда ты все это знаешь?» Айлин говорила, что информация о Даккэби и демонах горизонта покрыты завесой тайны. Это прекрасно известно среди созвездий. Джанг Хайонг посмотрел на меня странно уважительным взглядом, услышав мои слова. Разумеется, не все созвездия знали эту информацию. На экране показали крупный план Био и Юджан Хьюка, который держал ее. «Я отомщу за тебя. До свидания, капитан. Хорошая работа. Я оставляю это на тебя. Отдыхай». Фразы, что мог видеть только я, проходили через мою голову. Теперь же они отправились туда, куда следовало. Я мало что знал об этом, но одно было ясно. По крайней мере, теперь они поняли друг друга без слов. То, что я не мог прочитать, определенно коснулось их. Я не знал почему, но мне было одиноко от мыслей об этом. Ким Дакча, Джанг Хайонг уставился на меня. Я почесал голову и быстро сказал: «В любой случае, Юджан Хьюк как-нибудь да провернет это, так что об этом можно было не волноваться». «Дерьмо, уже?» Джанг Хайонг и я одновременно посмотрели в окно помещения. Песчаные облака собирались за стенами промышленного комплекса. Среди граждан был переполох. Я видел, как Марк и другие представители управления успокаивали их. «Ох, тут несколько вспыльчивых созвездий. До избрания короля демонов еще 48 часов». Знакомый голос раздался в пространстве. Высоко над промышленным комплексом Дагдаг смотрел на меня, смеясь. Изначально я думал, что начало будет более скучным. Хоть он улыбался, но в его глазах читалась ощутимая обида на меня. Как бы сильно я ему не нравился, он не мог начать собственную игру в истории избрания короля демонов. Но сейчас очень кстати будет начать пораньше. Что? Новый дополнительный сценарий получен. Дополнительный сценарий, стычка начался. Я увидел появившееся окно и, наконец, заметил, в каком направлении все двигается. Дополнительный сценарий. В отсутствии Био и Бихюнга этот ублюдок. Дополнительный сценарий. Стычка категория. Дополнительная сложность. Условия выполнения. Защитите ядро истории промышленного комплекса в течение ограниченного времени. Или же украдите его. Лимит времени. 48 часов. Награда. Атакующая сторона. Квалификация для избрания короля демонов. Защищающая сторона. 200 000 монет. Штраф за невыполнение. Я нахмурился. Хоть это и дополнительный сценарий, но начинать событие с подобного было явно необычным. Некоторые созвездия недовольны несправедливыми действиями Даггака. Некоторые созвездия запрашивают доказательства соответствия вероятности. К счастью, я не единственный, кто так думал. Я знал, что некоторые из вас так подумают. Разумеется, тут имеется определенная несправедливость. Число защитников и нападающих не равны. Даггак насмехался надо мной. Это была улыбка, что говорила мне, что я могу справиться с этим сценарием. Да чего же очевидная провокация. Поэтому я немного скорректировал уровень сложности. Что касается дополнительного сценария, отдельные созвездия атакующих и защитников будут иметь равные уровни. Стоило Даггаку сказать это, как слабая аура окружила мое тело воплощения. Показатели всех участвующих в сценарии исправлены. Я медленно сжал кулаки и разжал их. Атакующие созвездия получили такую же ауру. Я не мог видеть, повысилась или упала моя статистика. Некоторые созвездия протестуют против вероятности этого сценария. У Даггака было неспокойное выражение лица. Ах, перестаньте. Ведь и правда вы все стали слабыми. Уже забыли, что сценарии веселы, потому что они сложные. Канал погрузился в хаос из-за косвенных сообщений, соглашающихся с Даггаком и противостоящих ему. Даггак же продолжал двигать сценарий. На данный момент вы владелец промышленного комплекса Кимдакча. В стычке вы занимаете роль защитника. Защитите ядро истории от атакующих созвездий. Я горько улыбнулся, смотря на Даггака. Да, именно это он придумал. Кимдакча, как? Вместо того, чтобы ответить на вопрос Джанг-Хайонга, я открыл окно и закричал горожанам. Граждане, я впервые приветствую вас лично. Мой истинный голос зазвучал в промышленном комплексе. Вдохнув поглубже, я закричал. Пожалуйста, успокойтесь и сосредоточьтесь на моих словах. Голос герцога был услышан впервые, и все граждане посмотрели на меня. Со всех сторон раздались голоса. Это Кимдакча. Этот человек герцог. К сожалению, я не мог соответствовать их ожиданиям. Я не могу защитить вас. Возможно, в демоническом мире никогда не было такого герцога. Да и честно говоря, я надеялся, что таких в будущем не появится. Поэтому не умирайте здесь, словно собаки, и постарайтесь выжить. Я лично советую промышленный комплекс Юджонхюка. Я видел, как у людей открывались рты от моих странных слов. Даже Марк изумленно смотрел на меня, но это ничего не меняло. Это был единственный способ спасти их. В этом сценарии не должно было быть ненужных жертв. Вы хотите освободить жителей вашего промышленного комплекса? Освободить их. Все граждане промышленного комплекса освобождаются от вашего влияния. Граждане промышленного комплекса Кимдакча получили сценарий исхода. Граждане промышленного комплекса Кимдакча теперь могут выбрать себе промышленный комплекс. Вы получили новую легендарную историю. История «Освободитель промышленного комплекса» была получена. Сообщения все появлялись. Я же ограничился последними словами жителям. Все, уходите, пожалуйста. Я буду сдерживать их, пока вы не уйдете. Бихюнг не стал бы возражать против подобно, даже если бы он был тут, но сейчас он лежал черт его знает где. Граждане промышленного комплекса аплодируют стоя вашей благородной жертве. Спасибо, конечно, но я не планировал устраивать благородную жертву. Я сосредоточился на энергии вне барьера промышленного комплекса. Было 4 огромных источника энергии. Приближалось как минимум 4 созвездия. Джанг Хайонг, бери Хана Мьюнга и мастера, разрывающего небеса. Бегите и не оглядывайтесь. И даже не думайте сражаться с ними. Что? Я не хочу. Мне плевать, хочешь ты или нет. Отправляйся к Юджонхюку. Быстрее. Сейчас было 4, но вскоре заявится еще больше. С этим явно не справится собака-трансцендент, парень, который не может решить, какой у него все же пол, и мужчина средних лет, что пережил беременность. В любом случае, я один из них. Я тут же рванул в центр завода и вытащил ядро истории. Завод перестает работать. Важно было защитить ядро истории. Для этого мне не нужно было оставаться в промышленном комплексе. Я открыл закладки и использовал путь ветра, дабы быстро взобраться на стену промышленного комплекса. Так вы хотите этого? 4 приближающихся созвездия слушали меня. Если хотите, вам придется отобрать его у меня. Пугающие созвездия следовали за мной. Я бежал по одной простой причине. У нас были одинаковые показатели. Только я был один, а их четверо. У меня просто не было шансов, независимо от того, мощное созвездие я или не очень. Я выбежал сквозь барьер, используя путь ветра. Созвездия удостоверились, что я держу ядро истории и начали преследовать меня. Если они заберут его, они смогут поучаствовать в избрании короля демонов. Ради такого можно было пойти на многое. Даггак смеялся надо мной. Ха-ха-ха, так легко бросается в бега. Созвездие, вы и правда хотите остаться на канале Бихьюнга, дабы смотреть на такого человека? Сукин сын, не отвлекись, Бихьюнг, на важное дело. Я бы не страдал с подобным дополнительным сценарием. Но я ничего не мог поделать, ведь Бихьюнга здесь не было. Требую повышения уровня членства сумки Даккэби. Я успел стать платиновым членом, что был шажком на два уровня. Но это был не предел. Ответственный Даккэби в данный момент отсутствует. Обновление статуса будет выполнено автоматически из-за отсутствия Даккэби. 500 000 монет было использовано. Поздравляем. Вы стали бриллиантовым членом сумки Даккэби. В связи с уровнем членства список предметов сумки Даккэби был обновлен. Бриллиантовые члены могли покупать особо редкие предметы. Если я все помнил правильно, нужные мне вещи уже появились. Вы можете увидеть список эксклюзивных VIP-предметов, будь тут Бихьюнг, он бы прятал от меня этот список, даже ценой своей жизни. А все потому, что у него есть не особо радующие аспекты истории, связанные с ним. Коробка случайной истории, версия 1.3, 20 000 монет. Коробка комбинирования истории, версия 1.3, 200 000 монет. Как и ожидалось, стоило это немало. К счастью, это было именно то, что я искал. Дерьмо. Какие же шансы? Почему они не опубликовали шансы? В 71 регрессии Ким Нам Вун купил неправильные предметы и был абсолютно растерян. Вы приобрели 10 коробок случайной истории. Вы приобрели одну коробку комбинирования истории. 400 000 монет было использовано. Коробка случайных историй была одной из немногих вещей, что за монеты могла дать вам истории. Согласно описанию, из нее можно было получить историю уровня квази-мифа, что заставило воплощение чуть ли не охотиться на них. Разумеется, все они просто потратили свои деньги зря. Это было неудивительно. Вероятность получить древнюю историю из коробки уже была менее 0,001%. Шанс получить квази-миф был вообще меньше 0,000001%. Что же насчет остальных 99,99%? Безумие. 50 древних историй, а то и уровнем ниже. Они что, шутят? Я схватил коробки, начиная открывать их ртом. Вы хотите использовать коробку случайной истории? Я знал, что было мало шансов получить из нее приличную историю. Так зачем она мне? Мне требовались не особо хорошие истории. История голова, плечи, колени, ступни была получена. История не стригите мои волосы была получена. История подвеска в носу, свисающая с носа. История серьги, свисающие с ушей. Все было, как я помнил из путей выживания. В версии 1.3 более 80% вероятности приходилось на истории о теле. Самыми распространенными были подвеска в носу, свисающая с носа, и серьги, свисающие с ушей. Позади меня пронеслись змеиные клыки, задевая мои бока и бедра. В этой атаке явно была сила истории. Стиснув зубы, я использовал максимум силы пути ветра, скрываясь за руинами зданий. Мне требовалось немного больше времени. «Где же ты?» Я игнорировал неприятный истинный голос, проверяя полученные истории. Древняя история. Подвеска в носу, свисающая с носа. Описание. Если вы вставите что-то в нос, эффект этой истории сделает этот предмет похожим на аксессуар. Предмет не имеет значения. Древняя история. Серьги, свисающие с ушей. Описание. Если вы вставите что-то в мочки ушей, эффект этой истории сделает этот предмет похожим на серьгу. Эта история создана в сочетании с подвеской в носу, свисающей с носа. Излишне говорить, что эти истории были бесполезны, особенно в этой ситуации. Но вот следующий предмет все менял. Информация о предмете. Название. Коробка комбинирования историй, версия 1.3, рейтинг. Описание. Может объединять разные типы историй. Существует очень низкая вероятность случайного создания истории более высокого уровня. Предмет, что может с очень низкой вероятностью создать историю высокого уровня при смешивании определенных комбинаций историй. Изначально этот предмет был не очень полезен. Одинаковые истории при комбинировании давали разные результаты, а шанс получить нечто хорошее был смехотворно низким. Но в версии 1.3, согласно замечаниям персонажей, была определенная ошибка. Продажи этих коробок остановились из-за этого. Черт, я должен был сделать это раньше. Анны Крофт в коробке версии 1.3 была ошибка. Дело в том, что первый, занявшийся комбинированием историй в ней, получал весьма определенную историю. Без всяких колебаний я засунул истории в коробку, после чего из нее вырвалась вспышка света. Сразу за этим я услышал сообщение, от которого мои уши заболели. Легендарная история «Искажать вещи по своей воле» была получена. Глава 48. Становление персонажем. 4. Однажды одно созвездие сказало: «У каждой истории есть недостаток, а значит, все истории можно закончить». Легендарная история «Искажать вещи по своей воле». Она была создана созвездием повествовательного уровня. Что сказала эти слова? История «Искажать вещи по своей воле» ищет цель для искажения. Я встал и отошел от разрушенного здания. Я видел три созвездия, преследующих меня сквозь клубы пыли. Изначально их было 4, но я не знал, куда делся последний. Куах! Отдай мне ядро истории. Я тут же был окружен воплощениями созвездий. Тут была гигантская змея, напоминающая мне орачи, и гигантская полевая мышь. Последним был огненный пес, напоминающий Цербера. Массовый производитель во время моего посещения ассоциации гурманов сказал кое-что. Не все созвездия имеют благородный характер. Некоторые созвездия создавали свои истории, как я, дабы стать теми, кем ныне являются, в то время как другие поддаются авторитету других созвездий. Хоть они и не накопили историй, но им повезло попасть в выгодное место и стать созвездиями в итоге. А что, если я не хочу отдавать? Именно такими были парни передо мной. Созвездие «Богатенький повелитель змей смотрит на вас» — это были те, кто получил покровительство созвездия или удачно стали созвездиями, сожрав другое начинающее созвездие. Созвездие «Грызущая ногти крыса жаждет ваших ногтей». Созвездие «Собака, бросившаяся в пламя» смотрит на окружающие созвездия. Перед нашим столкновением лицом к лицу я знал, что мы встретимся. Множество созвездий с нетерпением ждут вашей битвы. Созвездие «Узник золотого обруча» с нетерпением ждет ваших действий. Я чувствовал нетерпеливый взгляд звезд. Им было любопытно. Я ведь так и не сражался привычным образом с того момента, как стал повествовательным созвездием. Висящий в воздухе Даггак сказал: «Ха-ха, ты все еще так туп, ты действительно собираешься драться?» Я слушал слова Даггака, стиснув зубы. Трое созвездий передо мной имели тот же уровень мощи, что и я, а все из-за ауры Даггака, того самого, что уравнивало силы участников сценария. С помощью пути ветра я избегал ядовитую жидкость, которая лилась изо рта богатенького повелителя змей. В то же время грызущая ногти крыса пыталась вспороть меня своими когтями. Пока я избегал всех этих атак, собака, бросившаяся в пламя, окружала окрестности огнем. Кое-как обогнув пламя, я решил воспользоваться своими новыми возможностями. Тут нельзя было выиграть, сражаясь напрямую телами воплощений, ведь сейчас нам доступна была только она. Эксклюзивный навык «Список персонажей» активирован. Может, они и животные, но при этом являются созвездиями. Раньше я не мог узнать информацию о них. Эффект «Заглянувший в бездну» усиливает мощь ваших навыков. Эксклюзивный навык «Список персонажей» усилен. Но теперь все было иначе. Вы можете просматривать информацию о созвездиях ниже рангом, чем вы. Теперь вы можете прочитать информацию о созвездии «Богатенький повелитель змей». Теперь вы можете прочитать информацию о созвездии «Грызущая ногти крыса». Теперь вы можете прочитать информацию о созвездии «Собака, бросившаяся в пламя». Я начал изучать этих парней. Разумеется, не было смысла узнавать их показатели или информацию об атрибутах, когда вся их мощь базировалась на определенных вещах. Эффект «Списка персонажей» случайным образом выбирает вам истории созвездий из списка. Список их историй тут же появился перед моими глазами. Змея, пожирающая других змей, крыса становится человеком, верность мастеру, охотник на слабых. Тем временем меня все атаковали. Кулак богатенького повелителя змей опускался на мои плечи, грызущая ногти крыса посылала меня своими ударами в полет, а кожа потихоньку сжигалась огнем собаки, бросившейся в пламя. Ваша скорость чтения увеличивается за счет эффекта атрибута. Я не сдавался, продолжая читать их список историй. Они были созвездиями и имели порядочное количество он их. Некоторые из них были легендарными, но большинство – древними. Крыса, укравшая слова ночи, страх грызунов. Мое – это мое, но и твое мое. Кпландасу, как давно это было? Мои ноги парализовало тесной хваткой богатенького повелителя змей, что обвился вокруг моего тела. Я ничего не видел, так как он оплел меня уже с головой. Отдай мне ядро истории. Сильная хватка заставляла мои кости скручиваться. Эта хватка была столь сильна, что пространственное пальто бесконечных измерений просто не могло меня от нее защитить. Фрагменты истории выпадали из меня, словно крошки. Созвездия, любящие жестокие истории, взволнованы. Некоторые созвездия хотят увидеть вас разорванными на части. Глаза змея изменились при виде косвенных сообщений созвездий. Наличие плашки созвездия не означало, что все они были на одном уровне. Они были скорее, как воплощение. За ними следили другие созвездия, и они получали от них монеты. У меня один вопрос. Почему вы хотите так существовать? Грызущая ногти крыса подняла голову, издав странный звук. Куах! Я горько улыбнулся. Увы и ах, я не мог думать о подобном. Я должен был пережить эту битву. Мне жаль вас. Вы ведь знаете, обычно у созвездий должна быть королевская история. История искажать вещи по своей воле обращает внимание на ваши слова, будь ты змеей, крысой, собакой или человеком. Выстраивающие себе истории обязательно имели историю о короле, но у них не было таковых историй. Вы всегда сражались с теми, кто слабее вас, поэтому у вас нету этой истории. Что за Нелли Пость? В следующий момент мое тело ярко засветилось. История искажать вещи по своей воле нашло историю для искажения. История искажать вещи по своей воле. Эта история не могла усилить меня в привычном понимании. История искажать вещи по своей воле начинает искажать истории. Вместо этого она пробуждала потенциал историй, которые еще не обрели свою истинную силу. Направление не имело значения. История «Король мира без королей» искажена. История «Король мира без королей» начинает историю. Я почувствовал силу истории, кипящей глубоко в моем теле. Мышцы рук тут же набухли. Я схватил богатенького повелителя змей, который оборачивался вокруг моего тела. В моих руках змея кричала. Теперь здесь мир без короля. Вырвалась огромная магическая сила, после чего история начала говорить сама за себя. Причина, по которой я проверял список историй созвездий, была проста. Я хотел использовать эту силу. Он родился, дабы отвергнуть все престолы в своем черном мире. Сверкающий свет пошел от меча, появившегося в моих руках. Демонический меч обезглавливатель четырех инь. Именно им я уничтожил абсолютный трон, да и в принципе он фигурировал в истории «Король мира без королей». Оружие откликнулось на мою историю и вернулось в свою изначальную форму. «Царствуй над всеми существами, что не ровня тебе». Подожди, это сила. То, что наша боевая мощь уравнена, не значит, что статус истории одинаков. Даже если плотность и количество историй были низкими, я тоже был созвездием. Даггак должен был признать этот факт. Некоторые созвездия восхищаются вашим использованием истории. Созвездия Большой Медведицы обращают на вас внимание. Даггак был сбит с толку, он отчаянно пытался управлять сценарием. Но теперь было слишком поздно. Он уже исчерпал вероятности из-за создания этого чрезмерного дополнительного сценария. Созвездие грызущая ногти крыса готовится поджать хвост и сбежать. Крыса поняла, что ситуация идет не в ту сторону, и попыталась сбежать первой. Но я не собирался упускать их. Стоять. Эффект истории «Король мира без королей» активирован. Пред вашим величеством должны кланяться все существа, что не смогли стать королями. Куах. Е-е-е-ек. Появились мощные искры, тела змеи и крысы тут же застыли. Пес же уже преклонился, стоило ему почувствовать мою историю. Грррр, Н, не подходи ко мне. Пока я подходил, богатенький повелитель змей вовсю извивался на земле. Лишь обладатели истории короля могли сопротивляться этой истории. Созвездие узник золотого обруча удовлетворен. Демонический король ярости и похоти смотрит на вас. Стоило на мне сойти с взглядом короля обезьян и короля 32 демонического мира, как демонический меч-обезглавливатель четырех инь задвигался. Куак! Один удар, второй. Я несколько раз ударил по шее богатенького повелителя змей. Его чешуя не так уж легко пробивалась, но в итоге ее прорезал меч, сдобренный чистой энергией белой звезды, и его кровь пролилась, окрасив землю красным. Прежде чем окончательно издохнуть, он издал несколько последних криков. «Созвездие системы абсолютного добра недовольны вашей жестокостью. Я вытащил меч четырех и не из останков богатенького повелителя змей. Король демонов, сова с серебряными когтями радуется вашей казни. 2000 монет получено. Созвездие ничего не знали о реальной жестокости. Вам следует подготовиться, если вы хотели заполучить мое место». Это было предупреждение для созвездий. Это было предупреждением, дабы они не вмешивались в гигантскую историю. Я наблюдал за небом и продолжал опускать свой меч. Вы убили тело воплощения богатенького повелителя змей. Вы получили некоторые из истории богатенького повелителя змей. В этом и заключалась сила меча четырех инь. Он позволял разорвать связь между созвездием и телом воплощения. Созвездие богатенький повелитель змей с криком впал в глубокую спячку. Скорее всего, он больше никогда не сформирует тело воплощения вновь. Вскоре та же участь постигла грызущую когти крысу. Созвездие черный огненный дракон бездны восхищается вашим безумием. Созвездие демоноподобный огненный судья смотрит на вас печальными глазами. Я стер кровь со своих щек и посмотрел на последнее созвездие. Собака, бросившаяся в пламя, безудержно дрожала, склоняя голову. Пламя, которое покрывало ее тело, уже затухло. Единственное, что выделяло пса, это черные пятна ожогов, свидетельствующие о защите хозяина. Я вспомнил список ее историй. Эта собака отличалась от других созвездий 12 зодиаков. Созвездие собака, бросившаяся в пламя, обещает вам верность. Я посмотрел на тяжело дышащего пса и немного помедлил. Некоторые созвездия были бы разочарованы, если бы я не убил ее, но другие созвездия, нацелившиеся на меня, маячили где-то там. История искажать вещи по своей воле подошла к концу. Я потратил очень много магической силы и нуждался в восстановлении. Я убрал меч и забрался на пса. Отправляемся в промышленный комплекс Юджанхьюк. Словно ожидая этого, пес начал двигаться в быстром темпе. Пейзаж быстро сменялся, пока я смотрел на небо. Звезды в ночном небе, казалось, перетекали в разные места. Некоторые решали посмотреть, другие – принять участие. Каждый начал оставлять свой след в истории в соответствии со своими желаниями. Реальное избрание короля демонов скоро начнется. Глава 49. Лучший в чем-то. 1. Собака, бросившаяся в пламя, везла меня 2 дня и 2 ночи. Созвездие, неуклонно преследующее меня, постоянно представляли угрозу, но собака фактически бросалась телом на мою защиту. История честно посвятил свою жизнь была повторена. Как долго мы бежали, наконец, появился свет нового дня. Дополнительный сценарий. Стычка закончился. Вы сохранили ядро истории в течение положенного времени. Созвездия, преследующие нас, останавливались одно за другим на отдалении, вовсю забрасывая нас косвенными сообщениями. Некоторые созвездия, что не смогли догнать вас, разочарованы. Созвездие узник золотого обруча зевает и спрашивает вас, все ли кончено. Созвездие демоноподобный огненный судья радуется сонными глазами. Созвездие лежащий дракон кивает на вашу уловку. Некоторые созвездия тыкают в вас пальцем за трусость. Плевать, тыкали они пальцами или нет, важнее всего было выжить. Дагдаг с неодобрением смотрел на меня, после чего выдал награду. Вы получили 200 000 монет в качестве награды. В качестве награды вы получили 2 камня для ковки трансцендентного снаряжения. Думаю, пора уже улучшать свое обмундирование. Предметы ССС ранга из ранних сценариев к средним и поздним сценариям уже были полнейшим мусором. Но камни для ковки трансцендентного снаряжения позволяли улучшать предметы, при этом не рискуя ими. Но на этом награды не заканчивались. История тот, кто противостоял 12 зодиакам, была получена, хоть это лишь и древняя история, но чем больше, тем лучше. В конце концов, эти маленькие истории собирались вместе, формируя мой полный статус. К тому же они будут полезным в будущем благодаря искажать вещи по своей воле. Преследующие вас созвездия возвращаются. Вскоре после ухода созвездия перед нами начали постепенно возвышаться в промышленный комплекс Юджанхьюк. Жители, получившие сценарий исхода, выстраивались в очередь, дабы войти в комплекс. К счастью, Джанг Хайонг и Хан Мьюнга делали все должным образом. Я обратился к собаке, бросившейся в пламя. Теперь ты можешь уйти. Больше ты не обязан быть верен мне. Все равно он не намеревался искренне мне подчиняться. Поэтому лучше разойтись прямо сейчас. Но стоило мне развернуться и пойти к комплексу, как пес пошел за мной. Фух, фух, фух. Я обратился к нему с хмурым взглядом. Что? Ты не собираешься уходить? Тяв, влага наполнила глаза большого пса. Созвездие демоноподобный огненный судья с жалостью смотрит на собаку, бросившуюся в пламя. Настоящим именем созвездия было пес Асу-1. Дабы спасти своего хозяина от огня и смерти, пес окунулся в воду и принялся тушить пламя своим телом. К сожалению, даже это имя не было настоящим именем. Ты собираешься следовать за мной, Тияв? Я колебался. Если подумать, псу будет тяжело, даже если он разойдется со мной в дальнейшем. Некоторые созвездия смотрят на собаку, бросившуюся в пламя. В этом мире было столько же созвездий, что охотится на своих коллег, сколько и созвездий, охотящихся на воплощение. Если бы он сталкивался с созвездиями с псевдонимами «Охотник на псов» или «Любитель собак Милберга», его бы наверняка украли или убили бы. До сих пор он был в безопасности из-за 12 зодиаков. В таком случае пойдем вместе. Фух-фух-фух, но сделай свой размер поменьше. Будет неудобно, если ты будешь слишком велик. Тиеяв. Собака, бросившаяся в пламя, тут же уменьшилась. Теперь она была размером с золотого ретривера. Ким Дакча. Джанг Хайонг заметил меня и помахал рукой. Эй, ты в порядке? А что это за пес? Я подобрал его. А что там с остальными? Заняты обустройством людей. Собака, бросившаяся в пламя, облизала руку Джанг Хайонга. Джанг Хайонг спросил, а как его зовут? Я уже хотел сказать правду, но решил, что пока это потерпит. Асу, вы дали имя собаке, бросившейся в пламя. Собака, бросившаяся в пламя, очень впечатлена. Верность собаки, бросившейся в пламя, значительно возросла. Знал бы об этом, дал бы имя получше. Джанг Хайонг тщательно осмотрел Асу и высказался, явно восторженный. Отлично, Сагиа тебе явно понравится. Я уже хотел спросить, что за Сагиа, но тут я понял. Ты говоришь о мастере, разрывающем небеса? Она что, девочка? Ты что, забыл, что только женщины могут изучать фехтование, разрывающее небеса? Если подумать об этом, фехтование, разрывающее небеса, не совсем так работало. Было слишком много исключений. Вот, например, передо мной стояло одно из них. Почему ты так на меня смотришь? Нет, ничего. Я покачал головой, отгоняя мысли. Сейчас гендерная идентичность Джанг Хайонга была не особо важна. А все, потому что, начало избрания короля демонов неизбежно. Избрание короля демонов начинается сейчас. Оно пришло. Джанг Хайонг поднял нервный взгляд после моих слов. Весь 73 демонический мир задрожал. Незнакомые цветные звезды запылали в небе одна за другой. Чтобы понаблюдать за гигантской историей, созвездия прибывали из всех уголков звездного потока. Несколько созвездий входит на канал. Множество королей демонов входит на канал. Я мог чувствовать настроение, просто глядя на тех, кто заходил на канал. Созвездие королевы темнейшей весны смотрит на вас. Созвездие бог вина и экстаза уставился на вас. Созвездие массовый производитель машет вам. Созвездия, которые я встретил, также вспыхнули в высоком небе. Я пытался расслабиться, глядя на них. Я, наконец, добрался сюда. Осталось еще много сценариев, и они были далеко, но в то же время не так уж и далеко. По крайней мере, я добрался до места, где эти высокие созвездия усеяли пики этой горной цепи. 25. Основной сценарий наступил. Чрезмерный пропуск основных сценариев повредили ваш статус. Я не выполнил большую часть основных сценариев. Сразу же приступив к 25 сценарию, я неизбежно потерял вероятность. Основной сценарий, избрание короля демонов, начинается. Основной сценарий 25, избрание короля демонов, категория. Основной сложность, условия выполнения, объединиться с помощниками, дабы выиграть мифическую битву. Лимит времени, награда, официальная позиция короля демонов, штраф за невыполнение, смерть. Вы можете нанимать помощников для этого сценария. По ходу сценария будут дополнительные объяснения от Доккэби. Это был один из тех сценариев, что не имел других опций, кроме победы или смерти. Я умру, если проиграю. Правда, это не особо пугало, ведь я слишком часто умирал. Этот сценарий проводится на специальной арене. Общее число участников этого сценария равно 4. Основные участники могут нанимать помощников. Если это взаимно согласовано, вы являетесь основным участником этого сценария. Я чувствовал нечто внушающее с севера и запада. Созвездие, поддерживающие промышленный комплекс Милледен, демонстрируют враждебность к вам. Созвездия, поддерживающие промышленный комплекс Беркан, демонстрируют враждебность к вам. Стоило созвездиям вспыхнуть на небе, как раздались голоса Доккэби. Вы долго этого ждали, созвездия. Это были Дакгак и Бихьюнг. Наконец, избрание короля демонов, которое вы так долго ждали, наступило. После слов Бихьюнга в воздухе появилась большая голограмма арены. Во-первых, благодарим массового производителя за то, что он сделал арену игры для этого сценария. Раздались явно преувеличенные аплодисменты, когда на голограмме появилась карта, созданная массовым производителем. Игра «Мифическая битва» загружена. Карта представляла собой обширный лесной массив с огромными утесами по краям. Лесная зона содержала модели промышленных комплексов на востоке, западе, севере и юге, что, вероятно, являлись отправными точками каждого промышленного комплекса. Как вы могли ожидать, избрание – это не просто битва. Оно будет проведено в формате командного соревнования, где каждая команда представляет из себя промышленный комплекс. Некоторые из созвездий были удивлены словами Доктэби и послали косвенные сообщения. Разумеется, я не был удивлен. Я хорошо знал об этом по оригинальному роману. Правила игры просты. Все участники могут составить команду из 7 человек, включая себя. Каждому члену команды назначается своя роль, и он будет отыгрывать ее в этом сценарии. Это походило на так называемые моба-игры, что были популярны на Земле. Один танк, два дамагера, наносящие урон с большого расстояния, один помощник, ну и один универсал. Здесь же это была мифическая битва, в которой было 7 участников. Созвездие массовый производитель улыбается. Эта игра была сделана из некоторых украденных откуда-то аспектов. Доктэби продолжил. Есть два способа выиграть игру. Одним из них является уничтожение участников других команд, кроме ваших собственных, естественно. Второе условие – это отменить приговор другой команды. После начала игры у вас будет больше деталей, а пока – более важное объявление. Бихюнг посмотрел на меня после этих слов. Изначально планировалось устроить сражение 4 команд, но один из промышленных комплексов почти уничтожен до начала игры. На мгновение я почувствовал себя неловко. Бихюнг продолжил. Дабы сохранить честность игры, мы решили объединить 2 сравнительно слабых промышленных комплексов в одну команду. После чего раздалось. В настоящее время вы являетесь участником команды промышленного комплекса Юджанхюк. Ким Докча, это было весьма неожиданно. Изначально я волновался о Юджанхюке, но теперь это уже не было проблемой. Возможно, это была помощь Бихюнга. Но в любом случае, почему Юджанхюк, Ким Докча, основываясь на Ханбеле, разве не должно быть наоборот? В любом случае, Джанг Хайонг, где сейчас Юджанхюк? Я огляделся, но так и не смог найти следы Юджанхюка. Глаза Джанг Хайонга расширились, когда он спросил, о чем ты? Разве вы не пересеклись? Пересеклись? Разве он не отправился на твои поиски? Что? У меня было плохое предчувствие. Я поспешно использовал точку зрения всеведущего читателя. Вы не можете соединиться с текущей целью проклятия. Мне было интересно, как можно было найти этого сукиного сына, но тут в моей голове мелькнула мысль. К счастью, сейчас был полдень. Вы использовали полуденную встречу. Полуденная встреча. Это была специфическая способность, позволяющая списываться один на один с одним парнем, которого я установил, как собеседника в прошлом. Я не знал, был ли он в зоне досягаемости, но это единственное, что я мог сделать прямо сейчас. У вас 39 непрочитанных сообщений. Кстати, от него у меня были десятки сообщений. Я поспешно открыл чат. Первое сообщение начиналось следующим образом. Ким Докча, я спас биоотправитель. Юджанхюк, 47 часов и 39 минут назад. Сообщения продолжали поступать в течение нескольких дней. Почему ты внезапно исчез? Отправитель. Юджанхюк, 46 часов и 54 минут назад. У меня нет времени на твои детские выходки. Отправитель. Юджанхюк, 46 часов и 39 минут назад. Я убью тебя, если ты опять не ответишь. Отправитель. Юджанхюк, 45 часов и 18 минут назад. Это не шутка. Отправитель. Юджанхюк, 44 часов и 39 минут назад. Ким Докча, отправитель. Юджанхюк, 41 часов и 38 минут назад. В итоге была куча таких сообщений. Последним было: я выдвигаюсь. Отправитель. Юджанхюк, 23 часов и 14 минут назад. Нет, ну куда этот ублюдок планировал пойти? Я, порядочно ошеломленный, быстро отправил сообщение. Идиот, возвращайся немедля. Я сейчас в промышленном комплексе. Но Юджанхюк не ответил. Не было никаких признаков того, что он прочитал это сообщение. Вместо этого я увидел то, что было эквивалентно смертному приговору. Пожалуйста, наймите помощников в течение 10 минут. Вы можете нанять 6 помощников. Итого у меня тут было 2 собаки, один парень неопределенного пола и человек, дрожащий от страха. Если я укажу на него, ну что поделать, у него послеродовая депрессия, черт подери. Мне нужно было срочно набрать 7 человек, независимо от их силы. Я вздохнул и сказал, я выберу помощников. Собаки, Джанг Хайонг и Хан Мьюнга были включены, но мне требовались еще 2. Даже если одно место осталось бы Юджанхюку, требовался бы еще один человек. Я посмотрел на небо. Каждое созвездие на канале слушает вас, кажется. Самое время проверить мою сеть. Старая корейская народная сказка о верном псе, что пожертвовал собой, спасая жизнь владельцам. Эпизод 49. Лучший в чем-то, 2. Стоило мне уже только собраться обратиться к созвездиям, как испуганный Хан Мьюнга поднял руки. Эн, не включай меня. Честно говоря, я не думаю, что буду особо полезен. Он был напуган. Все участники и помощники были как минимум не слабыми созвездиями. У главного менеджера Хана из Минософт такой силы явно не было. Я коснулся плеча Хана Мьюнга и сказал ему: «Пожалуйста, помоги нам. Если ты и умрешь там, это не настоящая смерть. Просто закрой глаза и играй в игру». В мифической битве было 3 раунда. Если я проиграю в первом, я смогу воскресить его в обоих следующих раундах. Но это будет больно. Да, тогда я не хочу. Я не буду. Спасибо вам, руководитель отдела НИМ. Вы получили демона графа Хана Мьюнга в качестве помощника. Количество оставшихся помощников. 5 человек. Было бы лучше заиметь участника получше, но подходящих талантов у меня не было. Я не мог выбрать Айлин или Марка, они определенно были слабее Хана Мьюнга. Само собой, я буду участвовать. Джанг Хайонг принялся хрустеть суставами кулаков, словно ждал этого. Вы получили двигающегося по измерению Джанга Хайонга в качестве помощника. Количество оставшихся помощников. 4 человека. И сколько мощи было у Джанг Хайонга? Насколько я слышал, он занял 3-е место на турнире, но я не видел этого, ведь меня там не было. Джанг Хайонг во всех регрессиях не освоили фехтование, разрывающее небеса к этому моменту полной мере. Я повернул голову к другому ученику святой, разрывающий небеса мечом. Мастер, разрывающий небеса. Вуф. Ответ был прост. Вы получили ученая собака, мастер, разрывающий небеса в качестве помощника. Количество оставшихся помощников. 3 человека. Собака трансцендент мастер, разрывающий небеса, определенно сможет сражаться с созвездиями. Она определенно поможет в борьбе. Но вот только выражение морды мастера было не самым лучшим. Гррррррр. Вуф. Взгляд мастера был направлен на другого пса. Я понимал, что она подразумевает. Именно. Он наш новый товарищ. Вуф-вуф-вуф. Ничего не поделаешь, даже если тебе это и не нравится. Асу, который тихо наблюдал за происходящим, начал обнюхивать зад мастера, разрывающего небеса. После чего со сверкающими злобой глазами мастер отвесила его пинком задней лапы в лоб. Ти-яв. Он не был особо надежен, но мне оставалось на него положиться. Он был лучше, чем Хан Мьюнга, ведь был созвездием высшего ранга. Вы получили собака, бросившаяся в пламя в качестве помощника. Количество оставшихся помощников. 2 человека. Одно из 2 мест было для Ю Джонхюка. Вы зарегистрировали верховного короля Ю Джонхюка в качестве помощника. В настоящее время персонаж не рядом. Как только персонаж примет предложение, он автоматически будет вызван на поле боя. Осталось 5 минут. Теперь у меня осталось лишь 1 место. Созвездие демонический король спасения смотрит на созвездие. Я чувствовал на себе взгляды созвездий. Надо найти добровольца. Есть желающие стать помощниками? Честно говоря, я думал, что желающий точно найдется. Созвездия на этом канале были те, кто следил за моей историей с самого начала. А если объявится больше, чем 1 желающий, я заменю Хана Мьюнга. Кстати, созвездие королева темнейшей весны изображает неясную улыбку. Созвездие лысый генерал справедливости с силой протирает свою голову. Созвездие массовый производитель жалуется на боль в спине. Дерьмо. Множество созвездий отворачиваются от вашего взгляда. Я посмотрел на небо неодобрительным взглядом. Может, эта ситуация и не требует Персефона или массового производителя, но были ведь и созвездия высшего ранга. Я вздохнул и посмотрел на Джанг Хайонга. Джанг Хайонг, ты связывался с созвездиями, что я упоминал? Да. Дабы подготовиться к этому дню, я попросил его связаться с некоторыми созвездиями. Что насчет морского бога войны? Он сказал, что подумает. Я нахмурился. И как долго он намеревается думать? Неважно, как сильно он волнуется о затратах вероятности. Неужели он боялся идти против других туманностей? Созвездие лысый генерал справедливости протирает голову полотенцем. Изначально я планировал привлечь святую, разрывающую небеса мечом, Намгунг Мьонг и парадокса Баекчо, Киргиоза Радгрейма. Но сейчас эта парочка была в Муриме. Первый меч Горьё не отвечает. В этот момент я почувствовал себя отчасти преданным. Созвездие лысый генерал справедливости оборачивает ткань вокруг головы,